Нет, нет, нельзя их друг на друга ставить рядом. Это сюда, и вот сюда можно. Ренат, взбудораженный, взъерошенный, в испачканном белом халате, метался от грузового лифта к выделенной для исследований комнате, контролируя процесс переноски. «Осторожнее! Оборудование очень чувствительно к ударам и тряске!» Умолял, хватаясь за голову, когда ему казалось, что на пол контейнеры опускают не слишком аккуратно. Придерживал норовящую закрыться дверь и снова спешил к подъемнику. Стоящие у створок лифта охранники, следя за его суетливыми перемещениями, с трудом сохраняли невозмутимость. Само собой, сейчас их первостепенной задачей был присмотр за грузчиками, но уж слишком колоритным оказался новый сотрудник. «Ты не в курсе, надолго он здесь задержится?» В полголоса поинтересовался один из стражей, когда в очередной раз спина ученого исчезла в дверях будущей лаборатории. «Я видел распоряжение руководства. На год зарезервировали помещение. И пропуска выписаны на такой же срок. У нас двое новеньких. Глянь потом в базе и запомни, чтобы во время обхода не задержать второго по ошибке. Иначе и сам виноватым окажешься, и меня подставишь». «Понял», — кивнул его напарник и не удержался от язвительного замечания. «Я перепутаю. Этот беспокойный ночью работает, а второй, похоже, спит. Наверное, днем сменят друг друга». «Не факт, не факт», — задумчиво откликнулся первый, придирчиво сканируя взглядом грузчика, который до этого в его поле зрения не попадал. «Владислава Эдуардовича вспомни. Он, кажется, вообще никогда не отдыхает. Должность обязывает, лично за всем следит, никому спуску не дает». «Вот именно». Еще несколько ходок, и работники загрузились в лифт. «Все!» Облегченно вздохнул Ренат, прислонившись к стене. «Можете сопроводить их на выход». «Принято!» — по-военному четко ответил первый охранник, дав знак напарнику, и вежливо пожелал. «Осваивайтесь, Ренат Аркадьевич, легкой вам работы». «Спасибо!» — борясь с усталостью, улыбнулся ученый. Второй день практически без сна давал о себе знать. Обратно в комнату Ренат шел, с усилием переставляя ноги. Постоял на пороге, обреченно обозревая загроможденное коробками пространство. Утомленно опустился прямо на упакованное в пленку кресло, чтобы передохнуть. И... «Ренат Аркадьевич!» Участливый женский голос с трудом добрался до провалившегося в сон сознания. Плеча тоже что-то мягко коснулось, видимо, в попытке разбудить, но не желая напугать. «Что?» Встрепенулся, вскакивая с кресла ученый. Суматошно огляделся и расслабленно вздохнул, падая обратно в кресло. «Как же я уснул-то?» Удивленно пробормотал он, потер рукой глаза и с любопытством пробежался взглядом по новым для себя лицам. «Я Анатолий Николаевич». Реагируя на его заинтересованность, представился немолодой мужчина. Уже с сединой в волосах он выглядел, тем не менее, активным и полным сил. Его спутница, которая, собственно, и разбудила ученого, тоже была в возрасте. Невысокая, полненькая, с миловидным лицом, добрыми карими глазами и собранными в строгий пучок на затылке светлыми пепельными волосами. «Ольга Викторовна, моя жена», — представил Анатолий. «А это...» Он оглянулся и отступил, показывая еще одного присутствующего, молодого человека лет 20-25, чуть в стороне рассматривающего упакованную в прозрачный короб капсулу. «Это Михаил, наш сын. Вам сообщили, что мы будем работать вместе?» «Владислав Эдуардович говорил, что в новой лаборатории у меня появятся коллеги-помощники», — кивнул Ренат. «Но я не знал, кто именно присоединится к исследованию». Он поднялся с кресла, осматривая новые владения и прикидывая, с чего начать. «Командуйте!» — посоветовал Анатолий Николаевич и улыбнулся. Растерянность неопытного ученого ему была понятна. Слишком молодо тот выглядел. А ведь когда Владислав Эдуардович инструктировал, ему казалось, что будущий коллега-руководитель одного с ним возраста, если не старше. И вот на тебе, придется чуть ли не шефство над ним брать. Ольга, похоже, пришла к такому же выводу, потому что тут же подключилась к процессу, проявляя чисто женское, но уместное сейчас любопытство и стремление к организации. Она и сыну быстро нашла занятие – снимать с техники прозрачную пленку и выносить остатки упаковки. Работа пошла полным ходом. И если поначалу в будущей лаборатории еще ощущалось напряжение, то завязавшийся в процессе монтажа оборудования разговор, вернее, выяснившиеся детали, быстро примирил Рената с необходимостью делиться с незнакомцами своими наработками. Ведь на вопрос «А вы достаточно вникли в курс дела? Насколько хорошо ориентируетесь в проблеме?» ответ он получил самый, что ни на есть приемлемый. Более того, идеальный. «Не волнуйтесь, Ренат Аркадьевич, у нас большая практика и опыт. Мы больше 10 лет работали над нейросканом, совершенствуя технологии воспроизведения воспоминаний. Здесь, я так понимаю, принцип аналогичный, только запись идет в режиме реального времени». «Верно», — довольно откликнулся ученый. «А почему вы свои исследования приостановили?» «Прибор хорошо себя зарекомендовал, все возможные усовершенствования сделаны. Я, честно, не представляю, что еще можно в нем доработать. Мы думали, придется вообще направление менять, а тут такая хорошая возможность продолжить исследование в нашей привычной специализации». Беседа от работы не отвлекала, руки ученых ловко соединяли контакты, настраивали аппаратуру, разворачивали провода. Квалификация помощников ощущалась буквально во всем. Они не задавали лишних вопросов, понимая, что и куда подключить. Не мешкали, когда Ренат просил найти что-то в куче неразобранного оборудования, не демонстрировали скуки или недовольства. Им было так же интересно и привычно, как и ему самому. Когда дверь в лабораторию открылась, пропуская посетителя, тот удивленно присвистнул, обежал взглядом собранный аппаратный комплекс и восхитился. «Ничего себе скорость! Я думал, только к вечеру управитесь!» «Привет, Илья!» Ренат вылез из-под стола, где заканчивал подключать питание. Посмотрел на часы и тоже поразился. «Да, мы как-то быстро. Я рассчитывал дольше все настраивать. Ты чего хотел? Помочь вообще-то?» — обиделся Бершев. «Но если я не нужен, тогда пойду к начальству. Доложу, что у нас здесь порядок. Выясню, как дела с финансированием, и с твоим проживанием вопросы решу. А то ты опять будешь из-за своей неприхотливости и скромности прямо в лаборатории ночевать. Тебе нужны достойные условия». «Мне, в общем-то, без разницы, какие удобства», — растерялся ученый. «Ренат Аркадьевич, ваш друг прав», — вмешалась Ольга. «Обеспечение сотрудников здесь отлично организовано. Жилье бесплатное, совсем рядом с НИИ. Столовая на первом этаже. Там меню отличное и недорогое. Для молодых специалистов, таких как вы, еще и льготы имеются. Вам понравится». Ян Карлович оказался на редкость внимательным к людям науки. Даже жаль, что он перестал быть нашим куратором. «Но зарплата по-прежнему неплохая», — добавил Анатолий. «И любые запросы на оборудование выполняются моментально. Только попроси». Последние слова Илью воодушевили. Он все же опасался, что до оснащения проекта на него повесят. С кураторов станется и жадность проявить. Однако слова словами, а в реальности новый помощник Рената мог и ошибаться. Поэтому после недолгого знакомства Бершев оставил ученых продолжать сборку, а сам отправился к своему непосредственному начальству. Настроение у него было отличным, и причин для этого было более чем достаточно. Во-первых, установка оборудования закончится даже раньше назначенного срока. Не сегодня, так завтра Ренат и его коллеги приступят к работе над механизмом переноса. Значит, выговора на этот счет можно не опасаться. Во-вторых, санаторий продан, в точности, как распорядился куратор. При этом контроль над бывшей собственностью не утрачен. Это огромный плюс и страховка на будущее. В-третьих... Нея разобралась с системой заказа продуктов и сегодняшний завтрак выбирала самостоятельно. хоть в этом теперь можно не тратить силы и время на контроль. Ну и самое главное, то есть приятное. Девушка спокойно приняла переезд Ильи в свой дом. Мало того, даже проявила инициативу, решив помочь с вещами. А что говорить про ужин, который она так красиво сервировала? Илья мечтательно вздохнул, вспомнив оригинально свернутые салфетки, необычно, но эффектно уложенные приборы, зажженные свечи, вазу с цветами и затейливо украшенные блюда в тарелках. Она ведь явно ради него старалась. Значит, перспективы на близкие отношения не так уж и неосуществимы. Это только вопрос времени. Жаль, после ужина не осталось возможности продолжить общение и хотя бы приобнять девушку. Усталость и беспокойный день сделали свое черное дело. Впрочем, утром Илья все же наверстал упущенное. Наглеть не стал, но, прощаясь с Неей, в знак благодарности за завтрак, поцеловал ей руку и погладил по волосам. Ограничился простыми знаками внимания, решив, что осторожное и медленное приручение в данном случае будет правильной тактикой. Вот с таким позитивным настроем Илья и вошел в приемную. «Подождите немного». Сурово посмотрели на него огромные синие глаза секретарши, обрамленные длинными ресницами. «Владислав Эдуардович занят». Стараясь не обращать внимания на эффектные формы сотрудницы, одетый хоть и строго, но соблазнительно, Бершев присел на диван и принялся рассматривать интерьер. Качественные отделочные материалы, дизайнерская мебель, дорогие стильные аксессуары. Обстановка многое говорит о высоком положении хозяина. К сожалению, Илье и в смысле деловой репутации, и в плане благосостояния далеко до куратора. Каждый день в скромно обставленной приемной вместо синеглазой красотки его встречал Олег. Конечно, умный парень, ответственный, серьезный, тут придраться не к чему. Вчера очень быстро и без лишних вопросов собрался и перевез документы из бывшего офиса в выделенный им кабинет развлекательного центра. Но иногда хочется видеть зрелище эстетически более приятное. Например, Нея в плане красоты замечательно подошла бы на роль помощницы. К тому же вчера Илья убедился, что она девушка сообразительная. Вот только ее общественное положение. Богатая наследница сидит в офисе секретарем. Да все ее знакомые пресса поднимут шумиху. А о том, какими будут заголовки в журналах, можно даже не представлять. А лишнее внимание общественности их паре не нужно. С отчетом затягивать нежелательно. Его ждут. Обрывая размышления, раздался голос куратора из приоткрывшейся двери. «А ты не забудь о наших планах на послезавтра», — напомнил посетитель, выходя следом за хозяином кабинета. «До свидания, Ян Карлович», — нежно проворковала секретарша, мило улыбаясь покидавшему приемную мужчине, высокому, статному, с той ухоженной внешностью, что была присуща всем кураторам, в высшее общество которых Бершев безрезультатно стремился попасть. «Владислав Эдуардович запросто общается с самим Подестовым, приглашает встретиться». Илья бесшумно, тоскливо вздохнул. «Обидно, но логично. Куратор крупного перспективного НИИ и генеральный директор банка «Донат». Люди одного круга». Управляющий ничтожным развлекательным центром при всем желании им неровня. Неудивительно, что этот напыщенный финансист Ян Карлович не удостоил Илью даже беглого взгляда. Можно ли вообще мечтать о каких-то перспективах при таком отношении? «Заходите, Бершев», — сухо пригласил к себе Владислав Эдуардович. «Он не в настроении». Исключение в виде любезного общения делает лишь для своего делового партнера, а подчиненный такой чести не заслуживает и может потерпеть некоторые неудобства. Оптимистичный настрой Ильи тут же угас. Оказавшись в кабинете и присев в знакомое кресло, в котором не раз уже бывал, мужчина настороженно ждал начала разговора, чтобы избрать правильную тактику поведения. Однако куратор не торопился. Подошел к шкафу и неспешно закрыл дверцы ниши, где эффектно, будто по задумке дизайнера, были расставлены стаканы, бутылки и сладости. Вероятно, он до этого угощал Подестова. «Что же молчите, Илья Васильевич? Вам нечем меня порадовать? Или ждете особого приглашения?» спохватился Бершев, сосредотачиваясь. «Ваши распоряжения выполнены». «Что еще?» Бесстрастно поинтересовался куратор, наконец усаживаясь в кресло. «Или вы пришли исключительно ради того, чтобы похвалиться своей исполнительностью? В таком случае незачем отнимать у меня время. Подчиняться приказам — ваша прямая обязанность». «Нет, я хотел узнать, какие будут дальнейшие указания», — растерянно пробормотал Илья, напрочь забывший о проблеме Рената с жильем. «Разве я вчера нечетко их определил?» Очевидно, с трудом сдерживая рвущееся наружу раздражение, отрезал Владислав Эдуардович. «Добейтесь переноса сознания в заранее выбранного человека. Вопросы есть?» Наверняка он ожидал, что таковых не будет. И действительно, морально подавленный Бершев уже готов был скрыться от гнева начальства, но все же вспомнил о насущных проблемах. «Финансовых, в первую очередь. Есть. Когда ждать финансирования? Потребуются существенные доработки проекта. Закупки оборудования — не ваша задача. В НИИ этим занимается особый отдел. От вас требуются только своевременные запросы». «А бюджетные ограничения?» — опешил Илья. «Никаких», — припечатал куратор. «И если мы в чем-то заинтересованы, то расходы не имеют значения». «Я понимаю. А доходы из сирены, развлекательного центра, в чьем ведении они остаются?» «Они ваша зарплата, ваша, Бершев, и Рената Аркадьевича. Надеюсь, сейчас вы намерены делиться с другом тем, на что он имеет такое же право. Или опыт прошлого вас ничему не научил?» Илья побледнел. Он не ожидал, что до куратора дойдут сведения о своеобразном распределении прибыли в проекте. Ренат жил в санатории, редко покидал свой подвал, никогда не требовал лишнего, довольствуясь той суммой, которой хватало на бытовые нужды. Иных запросов, разумеется, кроме оснащения лаборатории, у него не было. Так что все остальное Бершев прибавлял к собственному капиталу. «Поделюсь. А что не так с моим прошлым?» «У вас такая короткая память?» Демонстративно удивился Владислав Эдуардович. «Похоже, вы нуждаетесь в каждодневном дружеском напоминании. А мне следует рассказать все Ренату Аркадьевичу. Думаю, он ответственно отнесется к просьбе». «Не надо!» Охрипший голос Ильи прервал рассуждение куратора, но тот не возмутился. Наоборот, Владислав Эдуардович был крайне доволен произведенным эффектом. «Удобно, когда есть повод для шантажа. Бершев и не помыслит перечить. При всех своих личных недостатках, как делец, он неподражаем. Одна его бизнес-идея с билетом в новую жизнь многого стоит. Таких огромных финансовых вливаний в бюджет холдинга «Донат» давно не было. И если смотреть с этой доходной стороны, даже жаль прикрывать лавочку Ильи Васильевича. А с другой... выгода от новых возможностей будет более существенной. Здесь стоит мыслить дальновидно, а не руководствоваться сиюминутной выгодой. К тому же в любой момент можно вернуться к прежнему направлению работы. Идите, Бершев. Поняв, что наступившее молчание затянулось, разрешил куратор. «Подождите!» — остановил уже схватившегося за дверную ручку подчиненного. «Где вы собираетесь разместиться? Я предпочитаю, чтобы вы были в шаговой доступности. Это удобнее». В очередной раз впал в ступор Илья, лихорадочно соображая, сказать правду про переезд в дом Вайс или промолчать. «Да я, в общем-то...» «Что вы мямлите?» — поморщился Владислав Эдуардович. «Зайдете в гостиничный комплекс при НИИ, скажете, что я распорядился выделить в ваше распоряжение две квартиры. Свободны».